Удав воспринял мое сообщение вполне спокойно и ответил в том смысле, что давно ожидал чего-то похожего. Почему? Да очень просто. Человечество пока не в состоянии обеспечить себя даже самым необходимым. О каких загадках вселенского масштаба сейчас может идти речь? Богатые и преуспевающие земляне еще могли потратиться на изучение Гермеса. Они, мы, были уверены в своей несокрушимой мощи, а инопланетное нашествие казалось чем-то совершенно нереальным. В конце концов, ВКК уничтожат флот вероятного противника, прежде чем он пересечет границы Солнечной системы. Теперь все иначе. К скептикам и записным пессимистам с их воплями о неминуемой гибели человечества отношение у нас соответствующее. Им затыкают рты или попросту их игнорируют. Но общее положение дел и впрямь отнюдь не идеально. Будем откровенны. Хреновое у нас положение. Пока цивилизация не восстановит силы, мы вынуждены будем избегать любых, даже самых минимальных рисков. Не удивлен, что любое упоминание о Карфагене вызывает у нынешних политиков дрожь в коленях, и они всерьез думают о нешуточной угрозе, теоретически исходящей с Гермеса. Мы обязательно займемся этой планетой. Потом, лет через 100. Сейчас мы не вправе подвергать опасности уцелевших после катастрофы людей. Нет нужды говорить о том, что Департамент биологической безопасности получил предписание незамедлительно эвакуировать всех сотрудников с Гермеса, а их было почти 200. Я использовал все доступные резервы имперской безопасности для проведения широкомасштабных исследований. Борис Валентинович, которому всякие там министры и регенты не указ, решил остаться на планете до последнего дня. Ему не хотелось бросать свой новый дом и в очередной раз переселяться незнамо куда. Удав всегда был консерватором в хорошем смысле данного слова. Не любил отступать от однажды заведенных традиций. Свое частное поместье на Гермесе он назвал Кедонией по образцу брошенной марсианской базы. Одна беда. Устроился он как раз в зоне отчуждения у северного оконечия дороги, которую мы с Коленькой, Анной и Луи Аркуром обнаружили много лет назад. Старик построил небольшой поселок, 45 удобных коттеджей на берегу озера, поселил там своих приближенных и семьи вывезенных с земли научных сотрудников, завел в ближайшие округи несколько ферм, снабжавших Кедонию свежим мясом и молоком, и потратился на ветровую электростанцию. Экологично и красиво. Получилась эдакая маленькая колония, независимая от имперских властей и подчиненная только Удаву. Для сообщения с Большой Землей вполне хватало Юлия Цезаря, нескольких челноков класса «Маршал» и транспортного винтового самолета «Дуглас С-47», купленного Удавом по случаю. Руководила Кедонией Лолита. Папа навещал поместье редко, все время отдаваясь неизбывной страсти бизнесу и созданию грандиозной корпорации ГТК – Гермесский транспортный консорциум. Лолочка возилась с дорогами, описывала новооткрытые миры и все больше приходила к убеждению, что люди в своем развитии догонят цивилизацию чужаков лет эдак через пару миллионов. И то при благоприятном стечении обстоятельств. Я навещал поселок раз в месяц, мы с Лолой обменивались полученной информацией. Вернее, дочка Удава восторженно повествовала о своих головокружительных путешествиях по лабиринту сингулярности. А потом вновь отправлялся на Сириус. Департамент биобезопасности бросили на ликвидацию эпидемических вспышек, терроризировавших население Афродиты. Медленно, но верно, наша странная компания распадалась. Капитан Казаков погиб, Луи Аркур помогал Лолочке, а Коленька... Этот упырь попросту исчез. В мае 2287 года господин Крылов переслал по линии Планка сообщение о том, что, цитирую, «Я нужен в другом месте, доктор». Извинился, конечно, сказал, будто еще увидимся, и очень просил хранить тайну тамплиеров. Сей эзотерический термин мы применяли для обозначения страшненького секрета, которым обладали только я, Луи и Коленька. Удавка попросил раскрыть этот секрет в обмен на некую новую информацию. Мне не жалко, пускай старик узнает, что именно мы натворили, введя в действие план Атила. И чем кончилась эта чудовищная затея? Всего две инъекции? Удав критически рассматривал контейнер с ампулами. Когда препарат начнет действовать? При тщательном соблюдении инструкций серьезные изменения вы почувствуете примерно через 25-30 дней. Будет тяжко. Очень непривычное ощущение. Ничего, переживу. Сами-то как? Не желаете испробовать эликсирчик? Или боитесь? Вы правы, боюсь. Не смерти боюсь, а... Веня, вы хоть понимаете, каким богатством обладаете? Что именно создали? Я ведь не преднамеренно. Его Величество случай. Случай, поработавший вашими руками. Невероятное стечение обстоятельств. Такого просто не должно было случиться. Шанс один на сотню триллионов. Может, это и есть промысел Божий? Вы же знаете, я не религиозен. Яхве, Иисус, Аллах – это лишь абстракция. Борис, прошу вас, используйте препарат где угодно, только не на Гермесе. Риск огромен. Мельчайшая ошибка, и мы окончательно уничтожим все, что успели сохранить. Не беспокойтесь. Вот переедем, и тогда начнем эксперименты. Через пару дней в Кедонии никого не останется. Усадьбу я перепоручаю вашим заботам. Присматривайте. В крайнем случае, здесь всегда можно укрыться. Теперь слушайте очень внимательно, доктор. Я хочу, чтобы Гермес навсегда остался связующим звеном. Неизвестно, что нас ждет, но я надеюсь на лучшее. Возможно, мы вернемся и снова заявим свои права на этот мир, со всеми его чудесами и загадками. Следовательно, надо подумать о том, как обеспечить будущее. Здесь остаетесь вы и наш добрейший мсье Аркур. Луи отказался отправиться вместе со мной на Альнитак, а возможно и дальше. Совет директоров компании обязан оказывать вам обоим любое возможное содействие. Фактически ГТК теперь принадлежит господам Гильгофу и Аркуру. Юридически, понимаете? В перспективе корпорация начнет приносить колоссальные доходы. Зачем мне деньги? Деньги никогда не помешают, особенно в таком деле. Столь важный резерв пригодится, если не нам, то нашим потомкам и последователям. Детей заводить не собираетесь, кстати? Старый я стал для подобных развлечений, и времени нет. Насчет времени ошибаетесь. Времени у нас предостаточно. Удав постучал пальцем по контейнеру. В конце концов, можно надеяться на Луи Аркура. У него возраст вполне подходящий. Женится, подарит миру выводок очаровательных крошек. Оставим, впрочем, лирику. Вы знаете о том, что я дружен с генерал-губернатором Юрги? Господин Меньшов считает вас самым выдающимся экономистом новой эпохи. Преувеличивает. Я воспользовался столь ценным знакомством в меркантильных целях. Программу компьютера, управляющего командным центром Борисполь в Юрге, внесены некоторые любопытные изменения. Внешне это обычнейший армейский компьютер, как и положено туповатый и исполнительный. На самом деле наш верный и преданный союзник. Мне удалось заменить искусственный разум стандартного образца на ИР собственного производства. Настоящими хозяевами Борисполя теперь являемся мы с вами. ИР исполнит любой ваш приказ. Час от часу не легче. Каков смысл? Запас карман не тянет. Это во-первых. Во-вторых, ИР класса Эрвин будет присматривать за... останками господина Казакова. Никогда не задумывались над тем, почему Биберев решил их сохранить именно на Гермесе? Надежда на технологии будущего только один из мотивов. Будьте уверены. Я не вижу никаких других причин. Веня, вы глупеете на глазах. Что с вами? Биберев знал обо всем. Знал и не показывал виду. Святые угодники! Я машинально потянулся к бутылке с коньяком. Откуда? Как? Адмирал был очень умным человеком. Не побоюсь этого слова, гениальным. Гермес, дороги, странная болезнь Крылова, история с Атиллой. Достаточно было связать несвязываемое. Года полтора назад он вызвал меня по закрытому каналу Планка и напрямую спросил: «Это мы во всем виноваты?» Я честно ответил: «Понятия не имею. Очень уж много нестыковок. Но исключать нашу причастность к известным событиям не следует». «Знаете, что сказал тогда Биберев?» Эту фразу я запомнил на всю оставшуюся жизнь. «Бич Божий», — пробормотал адмирал. «Мы попали под удар этой плети и уже никогда не оправимся. Помните, кого именно называли бичом Божьим?» «Атиллу, гуннского короля, захватившего в V веке по Рождеству половину Европы», — с трудом произнес я. «Выходит, Биберев действительно знал? Или догадывался?» «Этот секрет адмирал унес с собой в могилу. Теперь вам понятна логика его поступка? Биберев, как и мы, делал ставку на Гермес. Мне было позволено создать ГТК, починить себе Борисполь. Сюда отправили то, что некогда именовалось капитаном Казаковым. Наконец, адмирал согласился с Птолемеем. Планета должна быть изолирована. Однако это согласие вызвано абсолютно другими соображениями. ИР опасается конкуренции со стороны чужаков, а Биберев желал сохранить Гермес нетронутым. Ради нашего общего будущего. Вот так, доктор». «Будущее? Впереди сплошной туман». «Ничего. Туман однажды рассеется. Буду откровенен. Мы увидимся очень нескоро. Как только вы почувствуете, что время пришло, уходите без колебаний. Не сможете решиться, воля ваша. Оставайтесь на Гермесе и продолжайте работать. Я постарался обеспечить необходимый базис. Более подробные инструкции вам предоставит ИР Франца Иосифа. Последний раз предлагаю. Плюньте на все и летите со мной». «Не могу. Я остаюсь государственным служащим». «Но ведь отставка предрешена». «Извините, Борис, не могу». «Тогда позвольте откланяться. Вы знаете, где меня искать». К сожалению, в настоящий момент не представляется возможным оценить общую численность населения колонизированных планет. Точные сведения можно получить только от правительств миров, непосредственно входящих в Содружество Ориона и подконтрольных Сенату территорий Протектората. 39 звездных систем из 72 созвездия Ориона и 17 из 48 Протекторат. По состоянию на январь 2681 года имеются данные на 26 162,54 миллиона зарегистрированных подданных. Уровень рождаемости на планетах Содружества превышает уровень смертности в среднем на 17%. Наиболее благополучные показатели – 21,2-22,8% – наблюдаются на Сириусе, Тау-Кита, 52-я Кита, Адари и Порционе, промышленно развитых мирах-мегаполисах. По неполным и весьма приблизительным сведениям, диаспоры ассоциативных членов Содружества насчитывают 8,3-9,1 миллиарда человек. Еще около 1,5 миллиарда проживает в независимых мирах. Консульство Содружества отсутствует, уровень жизни невысокий в связи с крайне нестабильной политической или военной обстановкой. Таким образом, минимальная численность населения может составлять 35,262 тысячных миллиарда человек, а максимальная – 36,962 тысячных миллиарда. Комитет по демографии Сената в целом признает такое положение удовлетворительным, за исключением ситуации в независимых системах. Смотри представление Комитета по обороне номер 9928. В настоящий момент рассматривается предложение о массовой колонизации еще двух терраформированных планет протектората. Системы Лаванд 21-185, Брэдли 3077. В течение 3 стандартных лет туда может быть переселено до 700 миллионов добровольцев. Из доклада Сената Содружества от 1 сентября 2681 года.